Глава 22. Анна. Вот если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, в смысле блондинистую домовитость и желание защитить малышку, да к брюнетистому умению идти к цели напролом, получился бы, наверное, идеальный мужик, с которым неплохо бы замутить, когда мутилки отрастут. Я сегодня уже краем глаза отметила звериную, порывистую грацию брюнета и спокойное, внешне ленивое перетекание из позы в позу блондина. Какие мальчики! И это все мне! Может, и не так страшно это попадание, как его малюют. Впрочем, тут, как в советском гастрономе, в нагрузку всякую пакость дают. К двум шикарным мужикам зачем-то еще и опасность оказаться на костре или рожать от непонятного императора. Да, нет в жизни совершенства. Хотя его и дома не было. А отрастание нужных запчастей, кстати, может случиться даже раньше, чем я думала. Не зря эта костно-мышечная система лопает со скоростью уборочного комбайна и согласна прервать процесс только, чтобы поспать. Зеркало в моей новой спальне хорошее, от пола до потолка, и хотя сама дверца старинного шкафа, на которой оно расположено, держится на одной петле и соплях, отражение в свете факелов рассматривать удобно. Так вот. Я все же опытный костищуп и мышцы взвес. И всего за сутки это тельце прибавило в росте как минимум 3 сантиметра, нарастило мясца на костях и сгладило пару самых острых углов. Нет, до половозрелой особи мне еще жрать и жрать. Стиральная доска на месте будущего бюста жалко топорщится младенческими плоскими сосками, но темп прироста радует. Постельное белье пахло пылью и еще чем-то странным. Надеюсь, не зомбиками. Но спать хотелось так сильно, что не до придирок. Я залезла под одеяло, обернула подушку многострадальным мартышевым халатом и отрубилась сразу, как только уткнулась в него носом. И началось. Такого отборного бреда в мирных снах мне ни разу еще не показывали. Иначе как объяснить, что я увидела себя первоклашкой в школьной форме с огромным букетом имени 1 сентября под мышкой, с трудом и стонами толкающей по рельсам тележку, нагруженную какой-то рудой. Рельсы были проложены по коридорам замка, но не заброшенного, как сейчас, а жилого, теплого, наполненного людьми. Эти люди все время пытались отобрать у меня то тележку, то букет, называли принцессой и низко кланялись, а я в ответ ругалась каким-то страшным тюремным матом и метко сплёвывала сквозь зубы на пол. Правда, после очередного поворота я попала в уже знакомую библиотеку, и все бредовые атрибуты растаяли сами собой. Я машинально поправила нежно-лиловое шелковое платье, сменившее школьную форму, и робко подошла к столу, за которым сидел и работал темноволосый мужчина с ранней сединой на висках, чем-то очень напоминающий Адриана. «Папа?» — тихо окликнула я и сама удивилась. «Этот человек был ни капли не похож на моего отца, каким я его помню». Мужчина оторвался от бумаг и поднял на меня глаза. Точнее, пустые черные провалы на месте глаз. Желудок мгновенно скрутился в неестественную для внутреннего органа фигуру, и я проснулась. «Ядрить в твою печёнку, Аписторхи!» Судя по тому, что факелы заметно прогорели, уже полночи миновала, и ненасытная утроба, по недоразумению занявшая место моего покладистого животика, снова проголодалась. Вот и буянит, и спать не дает, зараза. Ворчая, тихонько поминая нижние отделы позвоночника, я укуталась в любимый халат имени белобрысого сыщика и пошлепала на кухню, а вось там завалялось хоть 3 корочки хлеба. Воображение уже нарисовало вдруг недоеденную котлету, когда на последней ступеньке лестницы, ведущей на первый этаж, откуда-то сзади мне на плечи упали чужие руки. «К телепортеру крадёшься, бестолочь?» Сначала я буквально окаменела, а потом этот сплошняком набитый сюрпризами организм среагировал да так, что я и понять ничего не успела. Сдавленный то ли хрип, то ли писк из явно перехваченного ужасом горла, резкий рывок в сторону — и вот я уже забилась в самый дальний угол под лестницей, сжалась в комочек и закрыла голову руками. «Здорово получилось!» — радостно объявил голос Адриана. «Вылезай, так и быть, больше пугать не буду». «С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с Ох, блин, биохимию не обманешь. А мне в кровь сейчас таким гормональным коктейлем шурануло, что мозг плавно ушел в нокдаун. И нечего прикидываться, я тебе не Мартыш. Пойду и съем сейчас все, что он там тебе на ночь оставил. Радостно объявил конкурент и утопал куда-то. А я осталась переваривать коктейли и разбираться с памятью тела. Не знаю и знать не хочу, что с ним, со мной, получается, творили на тех самых рудниках в той самой прошлой жизни. Но если мне вдруг попадется кто-то из тех мест, пристрелю, не задумываясь. «Ур?» — вопросительно сказала темнота надо мной, когда я уже почти отдышалась. «Ур!» «Вот так, подруга, приехали. Мало тебе было некроманского придурка с тупыми шутками. Теперь тебя труп пришел утешать. Хороший такой труп, мужской, почти свежий, но с когтями на бледно-зеленоватых лапах. И что удивительно, не страшный. Вот совсем!» «Нет, понятно, что не с моей профессией боятся мертвецов, но я как-то все же привыкла, что народ они смирный, покладистый и тихий. А тут урчит, лапы тянет по голове погладить. Парадокс! Но именно это меня окончательно успокоило. Судорожно сжатые мышцы расслабились, и я, кряхтя, как столетняя вешалка, на четвереньках выбралась из своей норы. Фига ж, блин, инстинкты! Как я там вообще поместилась-то?» В кухню я заявилась в сопровождении заботливо порыкивающего зомбика, от которого пыталась всеми силами отмахнуться, а он все никак не отставал и тащился за мной хвостиком. Молча обошла стол, села на свое место и придвинула стоявшее посреди стола блюдо с пирогами к себе. А конкуренту показала язык, прежде чем запихнуть в рот самое большое и пахнущее мясом произведение пекарского искусства. «Тарелку в центр поставь». Адриан не скомандовал, спокойно попросил, но руки все равно сами дернулись исполнять, а в душе мгновенно взметнулся смерч противоречия. И если бы не интонация, я бы точно подвинула к нему тарелку, без пирогов. Но ублаговоленная процессом насыщения только хмыкнула и не стала вредничать. «Всё, полегчало? А нежить зачем с собой притащила?» — заинтересованно уточнил парень, оценивающе оглядывая моего спутника. «А фёрт его разберёт?» «Я знаю, что с набитым ртом не разговаривают, но очень уж вкусно». Так что скосила глаза на застывшего суслика мертвяка и пожала плечами. Сам притащился. «Кстати, он что, консервантом накачан? Почему не воняет? Трупная зелень-то в наличии!» «Ты не знаешь, чем пропитывают зомби, чтобы они медленнее разлагались и не пахли? А внутренние органы им оставляют или удаляют?» «Не самая подходящая застольная беседа, но мне нормально. А о том, что я не то, чем кажусь, Адриан и так знает». «Магии их пропитывают, бестолочь», — хмыкнул Адриан. «Ну и если вышку создаешь, там, конечно, можно с мумифицированием позаморачиваться». Я машинально цапнула еще один пирог с тарелки и задумалась. В голове уже выстраивалась интересная схема препарирования зомби. Если внутренние органы у них целы, то очень любопытно будет понаблюдать, как циркуляция магии на них сказывается, происходят ли клеточные изменения, работают ли эти органы или просто сохраняются относительно негнилыми. Какое-то время Адриан молча любовался, как я жую пирог под мысли о препарированной печёнке, а потом не вытерпел. «Смотри, растолстеешь, придется потом на диету садиться или мага жизни искать, чтобы тебе обмен веществ восстанавливал». Наверное, у меня было слишком мечтательно жадное выражение лица, когда я терзала очередное хлебобулочное изделие. Скептически выгнув бровь и глядя на собеседника поверх румяного пирогового бока, я с ехидством выдала. А то ты не догадался, что все оно не в желудок идет. Я бы уже давно лопнула. И пожала плечами. «Эх, а я так надеялся увидеть взрыв!» Хмыкнул паразит, усмехнулся и заинтересованно уточнил. «А куда? В магию, что ли?» «Это тебе лучше знать, я в магии не в зуб ногой. Могу только заметить, что тело немного меняется. Болтать и жевать одновременно можно, но неудобно. Так что еду я отложила и уставилась на Адриана с интересом. Вдруг он сейчас еще чего-то полезного про магию расскажет?» «Да?» Вместо того, чтобы просвещать меня, парень встал, подошел, приподнял подмышки, поставил, оглядел, покрутил, как куклу. На скелет в тряпочках уже не похоже», — одобрительно крякнул он. «Но как была плоская, так и осталась. Я получила очередной тычок пальцем в ребро и слегка озадачилась. Как-то это было не столько хулигански, сколько провокационно». «А в прошлой жизни тебе сколько исполнилось?» «Хм, и что бы это значило? Стоит близко, держит за плечи нежно, пахнет вкусно. Хм, что я там перед сном думала про два шикарных мальчика и все мне?» «Взрослая была, за тридцатник, с профессией, перспективами и своими планами. Я и не подумала вырываться. По-любому мне с этим кексом дальше жить, и на ощупь он приятный. Даже сейчас, когда у меня гормональный фон недозрелой груши. А дальше? Такими темпами я скоро отращу все, что положено нормальной здоровой тетеньке, и начну хотеть того, чего хочет нормальная здоровая тетенька. Комплексов у меня отродясь не бывало. Во всяком случае, я их не помню. Так что я только за пообниматься». «Урр», — одобрительно сказал зомби где-то за спиной, и неторопливое шарканье возвестило о том, что деликатный труп отправился в дальний угол. Там он застыл, изображая мебель и не отвлекая живых от важного и интересного разговора. «Старше меня, значит». Между тем отозвался брюнет с легким таким удивлением и интересом. Затем наклонился близко-близко к моему лицу, и я вдруг заметила, что глаза у него не просто голубые, а с солнечным ободком вокруг зрачка, от которого тянулись тонкие золотые лучики, придававшие взгляду особую теплоту и что-то по-мальчишески озорное. А по поведению и не скажешь. И он улыбнулся с хитрым прищуром. «А как тебя звали в твоем мире?» «Почти как здесь. Анна». Не выдержав, я подняла руку и легонько, едва ощутимо, подергала Адриана за прядку волос, упавшую на лоб. Скорее даже погладила, пропустила сквозь пальцы забавную и упрямо скручивающуюся локоном прядь. «Я думал, Танатос мне ту, только что погибшую, вернет. Полчаса тело тряс, ритуал провел, даже не верил, что получится. Мне показалось, или в его глазах мелькнуло что-то похожее на вину. Полчаса?» Я задумчиво подергала его за кружевную отделку на рубашке. Всегда любила эту моду прошлых веков, когда белая, шелковая, с широкими рукавами, собранными в узкий манжет и с кружевом на воротнике, а в вырезе гладкая кожа без признаков растительности. Или чуть больше. «Можно подумать, я на часы смотрел», — огрызнулся Адриан, при этом не отстраняясь, а потом все же задумался. «Может, и больше, но не намного». Я уже знала, что у них в часе 60 минут, как и в моем мире. Значит, в получасе 30, а если чуть больше получаса, то... «Мне 36 лет. Примерно получается, столько минут ты трупом и потрясал. То есть забавное совпадение». Я уже по собственной инициативе придвинулась к нему ближе и коснулась щекой мягкого шелка рубашки. Замерла на секунду и потерлась, как кошка. «Кстати, а зачем ты меня прибил-то?» Немного смешно разговаривать на такие темы во время флирта, но забавно и... Ну, как бы вот всегда у меня стояло на неординарных мужиков. Когда даже в постели можно потрепаться не про ути-пуси и «ах, какая женщина», а про динамику распространения вируса бешенства по нервным волокнам или про последние тенденции в автомобилестроении. Ну да, люблю я машинки. «Да ты сама убилась». Разнесла кокон на радостях и растворилась в астрале от магического экстаза. Фыркнула Адриан почти мне в ухо. Щекотно так, но приятно. Бестолыть же. «Офигеть, не встать! Мне еще никогда не шептали в самое ухо прозвище. Ну, в смысле, милая и любимая, с таким придыханием было. А вот бестолочь с оттенком интимной нежности — это прямо оригинально. И приятно. Оказывается, будоражит». Когда парень наклонился ко мне, из-под кружевного ворота его рубашки выскользнула цепочка. Я невольно проследила ее глазами и вздохнула. Очень красиво смотрится белое золото на смуглой гладкой коже, да еще в вырезе белой шелковой рубашки. Так и тянет потрогать. А, собственно, почему нет? Наверное, возраст сознания все же важнее возраста тела, потому что инстинкты взрослой женщины в момент снесли все воспоминания о том, что здесь я подросток. Пальцы сами скользнули под ворот его рубашки, легонько пробежались по плоским звеньям цепочки, как по лесенке, едва касаясь и в то же время нарочно провоцируя, а потом, ух, скользнули вниз по все той же линии, как с горки, быстро, так что дыхание перехватило. Вот только у меня или у него — непонятно. Адриан наклонился, так что мы почти соприкоснулись лбами, а потом осторожно и очень как-то нежно, трепетно, невесомо поцеловал в губы и тут же отстранился, отступил на шаг, словно испугался. Пара секунд у него ушла, чтобы перевести возбужденное дыхание, и только потом взгляд прояснился. «Пойдем, я тебя до спальни провожу». Я молча кивнула, сама подошла, взяла за руку, и мы пошли в спальню.